Юрген, что послушать? Друзья, в этот, как я считаю, самый нужный час у нас в гостях мы друг с другом. Это Юрген Табалин и Олег Тихомиров. Здравствуйте. Я приветствую вас в этот редкий высокосный день. Кстати, последний день зимы, между Кстати, прочим. Я вас тоже поздравляю. В этом случае, наверное, будем слушать Игги Поп. А вот и нет, вот и нет. Тут произошло так. Накладочка вышла. Нет, не накладочка. Это, знаешь, есть такая... У него вышла накладочка, у Игги Попа. Русская есть такая поговорка, и на старуху бывает проруха. Вот на Игги Попа вот эта проруха случилась. Когда на старичка, прямо скажем. На старичка. Когда я его скачивал, и даже вот только скачал, тут же фоном поставил, что-то делал, он у меня там где-то фоном играл, и у меня, конечно же, в голове была мысль, что, о, как здорово, новый альбом Игги Попа, надо его внимательно послушать и обязательно в новинках рассказать о нем. Но... Но. Когда я сел его слушать, я вдруг понял. Что это уже не тот Игги Поп. Нет, он, наверное, тот, просто, вот, ну, не знаю, как-то вот он то ли устал, то ли что. В общем, не зацепило вообще ничего. Прости меня, Игги Попушка. Ну, поклонники пусть тебя прощают, Игги Попа, которые, может Да, быть, простите ждали. Меня, поклонники Игги Попа. А какой альбом-то, хоть скажи, люди найдут и оценят твою правоту или нет? Я вот, если честно, даже название его не запомнил, настолько вот он мне неинтересно показался. Этот альбом, он вышел буквально вот еще месяца не прошло. То есть в 2016 году? Да, он вышел, ну, как говорится, на днях. Он уже есть во всех цифровых магазинах, там, службах скачивания каких-то. То есть его можно и на Бендкампе, наверное, купить, и где-нибудь в Амазоне, и на Рутрекере скачать обязательно можно. Вот, так что я думаю, вот если кого-то это заинтересует, он, наверное, так и поступит. Ну, в общем, друзья мои, сегодня получилось так, что в отличие от Ди Каприо, Игги Поп прошел мимо кассы. С другой стороны, антиреклама тоже реклама. И если я же не претендую на звание самого, там, не знаю, самого умного, да? Поэтому, естественно, если он мне не понравился, это не показатель абсолютно, и вполне возможно, что найдется миллион, а то и два людей, которые скажут, не-не-не, это классный альбом. Да, друзья мои, это вот только что была самая лучшая реклама последнего альбома Игги Попа. Но мы переходим, в общем, к нашим претендентам. А у нас в программе, на самом деле, очень много классных новинок, вот по сравнению с которыми, ну, собственно, с которыми не смог конкурировать Игги Поп, потому что новинки действительно интересные, здоровские, они все в разной стилистике, в разных там темпоритмах, я не знаю, в разных настроениях, но они все вот меня чем-то зацепили. И я думаю, начать нам нужно с замечательного трио. Зовут этих великолепных людей Терри Лэнг, Айри Кёнцик и Энди Пупата. Композиция, которую они будут исполнять, называется «Mosquito Dance». И это очень и очень приятный и хороший джаз. Thank you. Юрген, что послушать? А я вот прямо сейчас скажу, что послушать. Давай. Ната Жищенко, у нее вышел новый альбом, он не совсем полноценный альбом, это то, что сейчас называют EP. Меня немного напрягает вот нынешнее вот это вот название. Ну, то есть вот те EP, которыми раньше обозначались, да, виниловые пластинки, они сильно отличаются от тех EP-шек, которые вот сейчас. Поэтому я для себя условно так это назвал мини-альбомом. Там буквально, по-моему, 6 или 7 композиций. Это группа «Анука», для тех, кто не понял, одни из наших, вот лично моих даже, любимчиков. Это украинская команда, которая делает очень такую интересную музыку, симбиоз украинского фольклора, очень красивого, очень мелодичного и какой-то интересный, местами экспериментальной, синтетической, там, может быть, даже музыки. Но, тем не менее, очень интересно получается. И, кстати, вот этот мини-альбом, он уже вызвал такую довольно бурную реакцию у людей в интернете, потому что народ как-то сразу так среагировал. Очень много было негативных высказываний о том, ну, как обычно это бывает, что торт уже не тот, это не тот, то не так, там и так далее. Столько же было крайне полярных рассуждений о том, да, что вы понимаете, там и так далее. Лично мне, ну, понятно, что я, конечно, пристрастный человек, но тем не менее, лично мне все понравилось. Хотя одна из композиций, вот вторая композиция с этого альбома, мы ее не будем сейчас слушать, это я даже не для тебя говорю, даже не для радиослушателя, это конкретно для моей супруги. Привет, милая. Да. Мы вторую композицию не будем слушать, потому что там очень красивые какие-то валторны такие, но они немного рисковатые, они прям, ну, там вписываются вот в художественную картину вот эту вот музыкальную, да, в музыкальное вот это полотно. Но у меня супруга почему-то как-то странно на них реагирует. Они ее даже не раздражают, а как-то заставляют нервничать. Что, я считаю, тоже показатель. Потому что если музыка как-то заставляет на себя реагировать, да, людей разных, позитивно, негативно, то это уже хорошо, это уже интересно. Значит, что-то удалось создателям этой музыки. Ты с этим поосторожнее, а то скоро программа будет называться «Супруга Юргена, что послушать». Ну, я думаю, до этого не дойдет, поэтому я взял, просто не стал долго думать, какую композицию взять. Они мне все нравятся, там вот все 6 или 7 композиций, сколько их там есть, они мне все нравятся. Я взял просто первую, она называется «Светанок, рассвет», и, собственно, предлагаю ее и послушать. Альбом, кстати, тоже новый. Thank you. Юрген, что послушать? Этот маленький альбом называется, кстати, он «Видлик». Я считаю, что его нужно слушать, нужно его находить и слушать. И буду очень рад, если к концу года выйдет полноценная большая версия альбома, ну, либо какое-то логическое там продолжение развития. А следующими у нас на очереди, кстати, группа из Сиднея. Для меня это «Темные лошадки», так же, как и для многих людей, потому что про них, в принципе, ничего особо не известно. Но, тем не менее, они выпустили очень качественный, очень интересный альбом. Альбом называется «Asleep in the Machine». Это тоже альбом 2016 года, тоже совсем недавно выпущен. И вот это как раз та, ну, может быть, не группа, а вот тот альбом, когда я, собственно, выбирал, какие песни с него взять, это вот как раз вот та история, когда ты слушаешь первую песню, думаешь, о, все, я ее возьму, короче, вот обязательно будем ее слушать. Там начинается вторая песня, ты думаешь, да-да-да, вот именно эту песню, там третья, четвертая, пятая, ну, то есть вот весь альбом прослушиваешь и, в общем, как лента Мебиуса, обратно возвращаешься, начинаешь уже там как-то по-другому пытаться все это дело услышать, чтобы все-таки выбрать что-то. Ну, вот тоже я так заморачивался, потом решил, что мне вот больше всех нравятся как бы две песни из этих двух песен. Я усилием воли просто выбрал эту, именно ее. Почему? Потому что она, наверное, самая веселая, самая позитивная. Это самая первая песня с альбома. Называется она «Голова в облаках». Ну и, собственно, вот под нее давай прямо сейчас потанцуем. Только осталось сказать, как группа называется. А, да, я не сказал. «Бутлег Раскал» называется эта группа. Вот их, так вот. Ребята из Австралии, слушаем. I've never heard my own voice. Oh, this is a sick beat. Here comes the music. Around the old ten roping, passively noted, dialing my glow trips. You be choking on the dead she calling in. The oldest the cost and be a dream of my smoking and focus my lens, wiping back all that flow. Что послушать? Бутлег Раскал. Вот я, кстати, подумал, не так уж и много качественных групп из Австралии доходит до нас. По памяти можно там, ну не знаю, вот Би-2. Как-то, наверное. Ну, несколько пальцев. Вот, в смысле, на двух руках вот хватит, да, может быть, десятка пальцев, а потом уже придется сильно-сильно так задуматься, да, чтобы там еще что-то вспомнить. Я не о том, что их там мало, просто вот почему-то вот как-то вот. Из Австралии долго новости идут. Группа Би-2, кстати, тоже очень долго оттуда шла. Пока идут, они устаревают просто. Становятся классикой сразу и на полку. Тем, кому понравилась вот эта композиция, хочу смело рекомендовать весь альбом и предупредить, что альбом на самом деле очень разный. То есть там песни разные как по характеру, так и по стилистике. Но при этом их всех объединяет вот какая-то вот такая задористость, наверное, вот скажем вот так. По-комсомольски сказать, задоринка. Задоринка, да, кверху ногами ходят в Австралии люди. Задоринка, да. Кондачок и задоринка. Да, у нас на очереди еще один интересный проект. Это проект студии New Ages Records. Студия такая диджейская в хорошем смысле этого слова. И они очень любят разные компиляции. Вот у них выходила серия компиляций, посвященных хитам знаменитого диджея Краша, потом посвященная хитам диджея Shadow. Сейчас мы будем слушать композицию с альбома, который называется DJ Cam, но тут присутствует не сам DJ Cam, а его замечательные композиции, переделанные другими там товарищами диджеями. Вот конкретно вот эта композиция называется она Summer in Paris. Ее переделал еще один хороший диджей, которого зовут Мистер Мудз. Bye. Юрген, что послушать? Вот такая пластинка, называется DJ Cam, это сборник, на самом деле DJ Cam там нет, там есть только его композиции, перемиксованные его друзьями, товарищами, братьями и так далее. А у нас на очереди вот то, что я люблю всю свою, вот половину своей жизни, это португальцы, ну вернее, я люблю не португальцев, я играю и люблю стиль, в котором они играют, но это вот португальцы, классная команда, называются они Marta Ren и Gru Velvets. Gru Velvets это, собственно, музыканты, Marta Ren поет, поет они и поют и играют, а не фанк. Фанк и будем слушать. Слушай португальцев, и очень хорошо. Marta Ren и Gru Velvets. «Я не твоя женщина» композиция называется. Вот так вот, бескомпромиссно. Ну, а мы буквально вот через 2-3 секунды уходим на небольшую паузу рекламную, а потом вернемся в эту студию и продолжим знакомиться с новинками. Так свистит ветер в стеблях ковыля. Так стучат копыта по степным просторам. Так поет сама земля. Проект «Музыка Великой Степи 2». Традиции и авангард, хоумеи и джаз-рок. Снова в Красноярске. Всего 3 концерта лучших музыкантов Тувы. Февраль. Хунхорту. Март. «Фуга для степи с органом». Апрель. Альберт Кувезин и Хартыга. Не пропусти. Юрген, что послушать? Продолжаем программу с участием Юргена. Помогаем я, Олег Тихомиров. Ну давай, Юрген, дальше. Что у нас новенького? Я-то думаю, что же мне так хорошо здесь сидится. До меня сейчас дошло. Я вернулся в свое привычное вот это вот состояние напротив тебя. А, да, в прошлый раз ты сидел на моем месте, да. У нас был Борис Бородушкин. Да, и кстати, вот раз уж мы про него вспомнили, то я хочу напомнить красноярцам, что 2 числа, 2 марта, это буквально послезавтра, в 8 часов в Эру приходите, будет замечательный швейцарский коллектив, называется Помельхорс. Я пойду, я уже напросился, я уже прям вот хочу их увидеть живьем. И Родос Пьяно живьем послушать, вот то самое, на котором... Когда, да, на котором деревянный когда-то исполнял свои замечательные композиции тот же Рэймонд Зерик там в группе Дорс и так далее. То есть там, в общем, хорошая у Родос Пьяно история такая. Вот. А мы возвращаемся к джазу. И я вот сейчас вот задумываюсь о том, что мы будем слушать Эрика Трюфаза. Конкретно будем слушать проект, который называется «Эрик Трюфаз Квартет». У него до этого был там квинтет в 90-х годах. Перед этим он еще сам играл. И вот я задумался о чем. Человек, я, кстати, недавно узнал, когда он родился в 1960 году. Маленький, во Франции. Маленький совсем еще. Молоденький. Молоденький-то молоденький. Я знаешь, о чем задумался? О том, да. Что вот я сколько слушаю Эрика Трюфаза, я его слушаю не постоянно. Я как бы не то, что там какой-то его большой поклонник или фанат, но тем не менее, раз за разом я возвращаюсь к его творчеству, потому что он каждый раз преподносит сюрпризы. Он может там спустя 5 лет, допустим, выдать какой-то такой прям ура-ура альбом, там, да, или там на следующий год выдать ура-ура альбом. И каждый раз он очень свежо звучит. То есть это такой человек, который всегда звучит очень свежо, в духе времени. И вот когда я узнал, сколько ему на самом деле лет, я задумался, потому что для меня это всегда какой-то вот такой новый, свежий человек, который только-только вот пришел в музыку и что-то такое интересное показывает. А он-то на самом деле монстр. Учитывая, что он начал заниматься музыкой с 6 лет, кстати, и 8 лет он уже играл вместе со своим отцом. А отец у него саксофонист, у него был тоже там свой оркестр, и вот он 8 лет уже играл со своим отцом. В, по-моему, 14 лет он ради интереса освоил гитару только потому, что ему нравилась группа Deep Purple вот в тот период. Сейчас вот это вот тебе должно понравиться. Да. В тот период ничего другого не нравится и не могло. Да, Deep Purple и Led Zeppelin. Чисто ради группы Deep Purple он решил освоить гитару, но тем не менее на гитаре он играть не стал, а стал замечательным трубачом. И вот прямо сейчас давай послушаем Эрика Трюфаза. Альбом, кстати, ждет нас вот этого своего часа с прошлого года. Это 15-го года альбом. В самом конце 15-го года он вышел, но вот сейчас мы его наконец-то презентуем. Souffrir des éloges. Un cocktail de poésie. Le poum prend au trip, le tchaka, la carotide. Poum tchak, poum, satisfaction garantie. Donne-moi un rythme, deux ou trois amis. Que les bons cœurs sauvent l'équipage de l'abîme. Un bien-être prénatal que tu vis, c'est dû à l'entrée théâtrale, mais oui. Et pour ce moment, comme ça, je vous lance mes remerciements. Le complément du verbe dire, c'est merci. Le complément du verbe dire, c'est merci. Merci. Remercier, c'est renvoyer. L'ascenseur, plein de blanches fleurs, c'est l'amplitude. Tu es pris, ne proteste plus, exprime la gratitude envers le premier venu. Faire une pierre, deux coups, dire aux enfants qu'on est fiers, deux. Et même beaucoup, des truffes de jazz au chocolat, mixité subtile, lyrics d'exister. Le refrain arrive. Prends une photo là. Le complément du verbe dire, c'est merci. Le complément du verbe dire, c'est merci. Thank you. s'offrir des éloges, harmoniser le mélange, un cocktail de poésie, c'est ça. La scène brûle car on y met le son, sans laisser l'actualité nous miner le fond. Louis allongé le long du cuivre, nous créons la matière dans laquelle tu puises ton plaisir qui nous nourrit. Nous la rendons en algorithme. J'ai le sentiment concret qu'on traverse les continents, le public on complimente. S'offrir des éloges, harmoniser le mélange, positif. Юрген, что послушать? Как-то я забыл упомянуть, что в этой композиции звучит голос моего любимчика Оксмо Пучино. Вообще, очень замечательный, кстати, альбом. Он называется «Донни Донни». Обязательно его найдите, потому что там помимо Оксмо Пучино, помимо самого Эрика Трифаза и его квартета, очень много разных гостевых интересных людей. Поэтому я думаю, ну, просто нужно послушать, учитывая, что такая вот замечательная, мелодичная, приятная музыка. Эрик Трюфас, он всегда свеж. Вот пока музыка, кстати, играла, Олег, сейчас сначала началось с меня все, я сидел, пытался как-то адекватно перевести название композиции, она называется «Le Compliment de Verbe», и Олег все это дело выслушивал, потом сказал, ну да, вот как все просто дальше, там, love me or leave me, люби меня, или покинь меня. На нормальном английском языке вещи называют, чтобы были понятны нормальным людям. Согласен, да, все понятно. Тем более, что эта композиция, как ты понимаешь, не просто так. Это же песня Нины Симон. И взята она со свежего альбома, который называется «Диджей Маэстро представляет грустная маленькая девочка». Ну, то есть вот «Диджей Маэстро presents Little Girl Blue Remixed». Это альбом, кстати, тоже конца 2015 года. И там разные замечательные исполнители перепевают, перемиксовывают, переделывают песни Нины Симон. Кто-то скажет, что это издевательство. Я скажу, что нет, на самом деле. Нужно послушать. Это вторая жизнь. Даже вот композиция, которую вот мы сейчас будем слушать, Love Me or Leave Me, которую переделывает группа Суона. Они даже ее обозвали так любовно. Не там Суона ремикс, там еще как-то, да, а Суона Релав. Nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, don't want to borrow. Have it today, give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. need me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time's my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, I want your love. Don't want tomorrow. Have it today. Give back tomorrow. Your love is my love. My love is your love. There's no love for nobody else. Юрген, что послушать? Ну, вот такой вот релав. Полюбили заново и заставили заново полюбить как минимум меня. Я очень позитивно отношусь к вот такого рода ремиксам, каверам, переосмыслению творчества. Это, мне кажется, заставляет и песни, и память о великих вот этих вот исполнителях как-то продолжает жить память. Вот, как минимум в моей душе, в моем сердце. Я на днях в Ютьюбе увидел запись 2012 года, видео с концерта, где Snoop Doggy Dogg, которого я, в принципе, не люблю. Он славный. Да погоди, ну мы сейчас не будем про него спорить. Я вот сказал, что не люблю, не в нем дело. Snoop Doggy Dogg живьем исполнял песню с Тупаком Шакуром, который умер в 1996 году, в сентябре, понимаешь? И они исполняют, ну там голограмма настолько качественная, понимаешь, что я просто вот, я увидел и я поверил, Тупак жив. Не, ну я всегда в это верил, но я просто в этом убедился, Тупак жив. Они мало того, что они исполняли песню, они еще и общались друг с другом, вот настолько все это было. Ну вот иллюзия действительно того, что это живой Тупак выступает, я думаю, что люди, которые были на концерте, они, наверное, были в полном восторге. Поэтому я за все какие-то вот такие дела. Возвращаясь к Эрику Трюфазу, я вот так вот без перехода, без пауз. Возвращаясь к Эрику Трюфазу. На альбоме «Донни Донни», который вот мы только что слушали, у него в нескольких композициях исполняла песни замечательная певица, которую зовут Рокия Траоре. Вот Рокия Траоре для меня это открытие вот нового 2016 года. Мало того, что она шикарно исполнила композиции с Трюфазом, она выпустила свой сольный альбом, который называется «Несо». Это, если перевести на русский, это будет «Дом». То есть вот альбом «Дом». И в альбоме ей помогали, в записи альбома ей помогали самые разные замечательные музыканты. Это и Джон Пэриш из «Илс», еще одного моего любимого коллектива. Продюсером, аранжировщиком выступал сам Джон Пол Джонс из «Лед Зеппелин». Там же участвовал автор-исполнитель Девендра Банхарт, еще какие-то люди. Вот что меня больше всего поразило, что, ну, почему я не знаю, почему меня это поразило, потому что мне, видимо, нравится этот инструмент. На нгоне, это малийский такой инструмент, на нгоне играл Мама Диабата, один из сейчас вот считается лучших исполнителей на этом инструменте. И Рокия Траоре, она, в принципе, практически весь свой альбом, она исполняет какие-то песни, ну, это такое, это world music в самом хорошем проявлении этого слова. Это и немножко джаза, и немножко этники, в общем, как-то все вот с малазийскими вот этими корнями. Но я композицию выбрал совсем не ее, это композиция Strange Fruit, Странный Фрут. Это просто это моя любимая песня, которую в свое время исполняла Билли Холлидей. Я обожаю эту песню, поэтому вот и очень хорошо эту песню исполнил, собственно, Рокия Траоре. Я предлагаю всем вот присоединиться к моему обожанию. southern trees bear a strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Обожаю эту песню. Вот то ли она настолько крутая, что ее просто невозможно исполнить, то ли мне ни разу не попадалось какое-то вот, скажем, плохое исполнение этой композиции. Очень красивая песня. Она действительно очень красивая. И очень красиво ее исполняет, конечно же, Рокио Траоре. Вообще рекомендую альбом, вот этот ее новый, потому что там действительно очень хорошие музыканты, очень хорошее исполнение. Сама она молодец. А у нас на очереди веселые ребята. Это группа с замечательным названием, которая называется «Паника». Это диско. «Паник» — это диско. Новый, свежий альбом. Такой же бодрячок, как и предыдущий. Если кто вдруг не знал, то рекомендую. Это группа, которой я, допустим, вообще не могу никакого определения стилистического подобрать. Я до сих пор не понимаю, что же за стиль. И, честно говоря, я даже не берусь понимать, что же за стиль, в котором они играют музыку. Мне просто вот нравятся они. Я не то, что я их поклонник, но я с удовольствием, когда у них выходит новый альбом, я с удовольствием его слушаю. Обязательно какая-то песенка мне надолго запоминается, застревает в моем плеере и так далее. Вот. В этом альбоме мне застряла в голове у меня совсем другая песня, но я решил, что нужно вот в программе именно эту песню поставить. Она называется «Crazy Genius», «Безумный гений». Почему? Для меня загадка. Я не знаю, но она веселая. И она, кстати, похожа на людей, как раз вот мы говорили, да, что мы мало людей знаем из Австралии. Она похожа очень сильно на исполнением на один коллективчик из Австралии, такой интересный. Ну, это твои внутренние ассоциации. Мои, конечно. А вообще, на самом деле, поскольку это последняя песня в нашей программе, то я думаю, она и должна поставить такую хорошую точку и дать нашим слушателям хорошее настроение, потому что нам время с тобой прощаться, друг мой. А завтра у нас весна, друзья, с весной, весна. С первым весенним днем. Да, так что мы вас поздравляем с последним днем зимы и с наступающим днем весны. И для вас вот такая веселая песня замечательного коллектива «Паника». Это диско, композиция «Безумный гений». Всем пока, до следующей недели. Всем пока. my dreams, you dance on a tightrope of weird. Oh, but when I wake up, you're so normal that you just disappear. You're so straight like commuters with briefcases toeing the line. There's no residue of a torture inside of your eyes. She said you're just like Mike, love, but you wanna be Brian Wilson. Brian Wilson said you're just like Mike, love, but you'll never be Brian Wilson. And I said, darling, you know how the wine plays tricks on my tongue. But you don't seem to change when you stuff all of your feelings with drugs. All the boys you may have dated serrated your heart with a slice, but the cut of your love never hurts, baby, it's a sweet butter knife. She said you're just like Mike, love, but you wanna be Brian Wilson. Brian Wilson said you're just like Mike, love, but you'll never be Dennis Wilson. And I said, Юрген, что послушать?